все получилось прекрасно. Минуты не прошло, как она оказалась лицом к лицу с королевой черных у подножия холма, до которого так долго не могла добраться. «Откуда и куда вы идете?» — спросила королева черных. «Выше голову, четко выговаривайте слова и не перебирайте пальцами». Алиса выполнила все эти требования и объяснила, как могла, что собирается продолжить свой путь на холм. «Не понимаю, что вы подразумеваете под своим путем», — сказала королева. «Все пути здесь принадлежат мне. Но объясните подробнее, как вы вообще здесь оказались?» — добавила она уже не так строго. «Реверанс можете сделать не после ответа, а до, пока обдумываете, что сказать. Это сбережет нам время». Алиса несколько удивилась, но уважение к королеве не позволило ей усомниться вслух. Однако про себя Алиса решила. «Это надо бы испробовать дома, когда я в следующий раз опоздаю к обеду». «Время отвечать!» — сказала королева, взглянув на часы. «Когда говорите, открывайте рот чуть побольше и не забывайте обращаться ко мне, Ваше Величество!» «Мне очень хотелось осмотреть этот сад, Ваше Величество!» «Хорошо», — сказала королева и погладила Алису по голове. Алисе это вовсе не понравилось. «Хотя уж если говорить о садах, мне приходилось видеть сады, по сравнению с которыми это не сад, а пустырь». Алиса решилась с ней спорить и продолжала. «И я подумала, что если поднимусь на вершину холма...» «Уж если говорить о холмах», — прервала ее королева, «я могу показать вам такие холмы, по сравнению с которыми этот вы сочли бы ложбиной». «Нет, не сочла бы», — Алиса вынуждена была наконец возразить. «Холм ложбиной быть не может. Это бессмыслица». Королева черных покачала головой. «Извольте, вы можете назвать это бессмыслицей, но уж если говорить о бессмыслицах, слыхала я такие, по сравнению с которыми в этой не один смысл, а множество, как у слов в словаре». Алиса снова сделала реверанс. Ее испугало, что королева, судя по ее тону, на что-то начинает сердиться. И больше они не разговаривали, пока не достигли вершины холма. Несколько минут Алиса стояла молча и смотрела по сторонам. Окрестности выглядели очень интересно. Слева направо местность пересекали узенькие ровные ручейки, а поля между ручейками были разделены на клетки низкорослыми живыми изгородями. «Честное слово, это совсем похоже на огромную шахматную доску», — сказала наконец Алиса. «Надо бы еще, чтобы из одной клетки в другую ходили фигуры». «Ой, да вот же они!» — радостно добавила она, и сердце у нее от восторга забилось быстрее. «И они ходят! Это же самая громаднейшая шахматная партия в мире! Конечно, если только это вообще мир! Ах, как это весело! Вот бы меня приняли в игру! Я бы не отказалась стать даже пешкой, только бы меня взяли! Хотя, конечно, мне гораздо больше хотелось бы стать королевой!» Произнеся эти слова, Алиса робко взглянула на настоящую королеву, но та в ответ добродушно улыбнулась. «Это легко устроить. Если угодно, вы можете стать ферзевой пешкой у белых, потому что Лили для таких игр еще слишком мала. Вы как раз на месте во второй клетке, откуда надо начинать. Когда вы дойдете до восьмой клетки, вы станете королевой и...» И в этот миг они побежали.